Глава 24. О том, что я вернусь обратно в квартиру Дориана, я поняла после того, как осознала, что именно держу в руках. Это была не просто флешка. Это была информация, за которую могли лишить жизни. За нее убили Энтони, и за нее с легкостью могли прикончить меня. Прежде чем делать следующий шаг, мне нужно было перестраховаться. Я должна была знать, с чем именно имею дело. Естественно, ради собственной безопасности сделать дубликат. А лучше несколько дубликатов. Мой допотопный ноутбук сломался еще перед Рождеством. Из-за ненадобностью я так и не занялась его починкой. А в квартире Дориана, в которую не сунется даже самый заядлый камикадзе, как раз имелся незапароленный MacBook. Дориан его еще даже распаковать не успел. Так прикупил для квартиры, на всякий случай. И при мне задвинул его в прикроватный комод. Я видела рекламу этой обновленной модели MacBook'ов и знала, что она стоит неприлично дорого. Но Дориан воспринимал этот девайс всего лишь за какую-то безделушку, которую можно просто взять, на всякий случай, задвинуть в комод и, собственно, забыть о ее существовании. Очередное доказательство того, что у нас разное отношение к материальным благам, и, соответственно, отсюда у нас разные понятия относительно жизни и сопутствующих ей ценностей. Поднимаясь в квартиру, я заметила, что на меня обратил внимание консьерж, едва удерживающийся от того, чтобы встать передо мной и рассмотреть мое лицо поподробнее. Придя к выводу, что его привлекала моя треснувшая нижняя губа, я поджала ее и, сдвинув брови, зашла в лифт, запоздала, ответив на его приветствие нечленораздельным бубнением, напоминающим словосочетание «хорошего дня». Этого консьержа, предположительно не старше 25 лет и определенно индийского происхождения, я уже видела, когда приходила сюда с Дорианом. Но вчера вечером и сегодня утром на его месте была миловидная, миниатюрная, шустренькая и неизменно улыбающаяся блондиночка, которая, здороваясь со мной, параллельно успевала раскладывать прессу и присматривать за персидским котом, сидящим на поводке у ее ног. Она явно была менее любопытной, или же мне это только казалось. Прежде чем направиться в спальню за ноутбуком, я вымыла руки и на сей раз не сопротивлялась желанию порыться в холодильнике. В итоге, сделав себе тосты с мягким творожным сыром и поглотив их вместе с чаем и масляно-песочным печеньем, я, прекратив трясти под столом правой ногой и вытерев руки влажной салфеткой, удовлетворенно выдохнула и, наконец, отправилась в спальню. Остановившись напротив комода, я зажмурилась и открыла его вторую полку сверху. Тот факт, что я не промахнулась, заставил меня выдохнуть с облегчением. Достав MacBook, я вместо того, чтобы сесть на кровать, села на пол у ее изножья и, приняв позу лотоса, открыла крышку с лейблом в виде надкусанного яблока. Нажав на кнопку пуска, я скрестила пальцы, и когда экран включился, не запросив пароль, с облегчением выдохнула. Я уже хотела вставить флешку в разъем, когда у меня в кармане завибрировал телефон. Нетерпеливо нахмурившись, я посмотрела на экран. Звонил Дориан. Прикусив губу и подумав несколько секунд, я решила все таки поднять трубку. «Да», — невозмутимым тоном отозвалась я. «Привет, как дела?» «Серьезно? Он хотел поговорить со мной о моих делах? Или просто пытался развить беседу?» «Нормально». «Хорошо». Словно даже не сомневаясь в том, что у меня все и вправду нормально, согласился Дориан. «Мы могли бы сегодня встретиться. Ты сейчас где?» «Сегодня я не могу. Чем-то занята?» «Да», — я замялась. «Да, я занята». «И где ты?» «Я у себя дома». Сдвинув брови, запрокинула голову на кровать я и сжала двумя пальцами переносицу. «А ты?» — мгновенно поинтересовалась я, чтобы отвлечь его от своей лжи, а не потому, что мне было интересно. «Я тоже дома жду Ирму». «Ясно», — только и выдала я, сверля взглядом флешку, лежащую у моего колена. Я даже не пыталась поинтересоваться, зачем или почему он ее ждет. «Ладно, тогда до следующего раза». «Давай», — совершенно невозмутимо согласился Дориан, после чего положил трубку прежде, чем я успела положить свою. Этот момент показался мне странным. Я даже задумалась и, проанализировав наш разговор, поняла, что Дориан будто бы говорил на ходу, а не стоял на месте в порыве ожидания сестры. Но меня это не заинтересовало. Отложив телефон в сторону, я вновь взялась за флешку. К моему удивлению, флешка подгрузилась мгновенно. Я думала, что на ней будет информации больше, чем в хранилище Пентагона. А на ней оказался всего лишь один единственный видеофайл. Однако я не обманывалась. В прошлом, состоя в родственных связях с Энтони, я знала, сколько может натворить бед всего лишь одна короткометражка. Поэтому прежде чем начать просмотр, я набрала полные щеки воздуха и на выдохе нажала пуск. Судя по всему, видеосъемка велась со скрытой камеры. Возможно, с веб-камеры незакрытого ноутбука. На записи два человека. Тот, чьего лица не видно, определенно Энтони. А второго брюнета с мелированными концами волос я не знала, хотя и была уверена в том, что где-то я его уже видела. Ему было около 30 лет, и его явно разнесло на откровенный разговор. Энтони достаточно было задать, казалось бы, незначительный вопрос, как его собеседник, не страшась, выкладывал грязные подробности своего бизнеса. Речь шла о сутенерстве на Дальнем Востоке. Мужчина предлагал Энтони сотрудничество в вербовке девушек на занятия проституцией за границей. Озвучивал расценки за блондинок, брюнеток, рыженьких, девушек до 20-30, но не старше 40. Средняя стоимость за один экземпляр — 5000. 5 качественных девушек в месяц, минимум 25, максимум 35 тысяч чистой валютой. Количество и качество пропорционально отображались на проценте от поставки. Судя по словам Пижона, Энтони уже прежде занимался чем-то подобным, но по мелочи. Таких же денег он никогда в руках не держал, и едва ли ему еще когда-нибудь подвернется столь редкая возможность. По-видимому, Энтони сделал эту видеозапись, чтобы впоследствии шантажировать собеседника с целью выторговать у него больших денег меньшим трудом. Это решение в итоге стоило ему жизни. Я продолжила смотреть дальше, хотя мне и давалось это с трудом, так как выяснилось, что Энтони с этим смазливым плейбоем оказались любовниками. Кое-как переборов себя и перетерпев 40 секунд ужаса, я вновь услышала голос за кадром. Уже на последней минуте записи плейбой неожиданно произнес слова, от которых у меня ёкнуло сердце. «Мой единственный младший брат, которому отец безрассудно отдал руководство над мини-ди, лишь потому что он рожден от его любимой стервы, даже не заподозрил, что благодаря ему я создам, пусть и грязный, зато более успешный бизнес. Идиот, он слишком доверяет мне, чтобы заподозрить махинацию». Я остановила просмотр. Мини-ди. Я уже слышала где-то об этой компании, но где? Почему она казалась мне знакомой? Так и не вспомнив, я решила досмотреть видео до конца и затем воспользоваться помощью интернета, чтобы освежить свою память. «Но Мини-Ди не такая уж и крупная компания», — недоверчиво заметил Энтони. «Едва ли ее ежегодный доход может превысить больше 1 миллиона». «А я и не собираюсь брать денег из ее бюджета», — коварно усмехнулся плейбой. «Проституцию на Дальнем Востоке нам помогут наладить деньги Дариана Риордана, владельца Риор. Кстати, ты, кажется, недавно говорил, что одна из твоих сестер, та, которая самая стервозная, работает на него. Поэтому я и решил обратиться именно к тебе. Этим можно будет как-нибудь воспользоваться». Мини-Ди. Я вспомнила. Голубоглазый блондин не старше 25, протянувший мне визитную карточку, на которой золотыми нитями было вышито название его компании. Это произошло чуть больше полугода назад, на дне рождения Дариана. «С моей сестрой ничего не выйдет. Как ты уже успел заметить, она та еще стерва. Так получается, спонсор не твой брат? Спонсор Дариан Риордан? Относительно того, как используют твою сестру, мы еще обсудим. У меня есть отличный план. Что же касается моего брата, он заключил недавно сделку с Риорданом, который отстегнул ему слишком много денег. У меня не составит труда отрезать лакомый кусок от этого торта. То есть Риордан ничего не заподозрил? Даже если заподозрит, он сделает все возможное, чтобы его имя не было запятнано грязью. Как думаешь, что сделает Риордан с тем, кто разузнает о том, что он, пусть и неосознанно, сделал вложение в поддержку сутенерства? Да он убьет любого, даже глазом не моргнув. Думаю, со временем у меня даже получится убедить его в прибыльности этого дела. Все равно ведь он к этому времени будет в нем повязан. Мой проект уже скоро получит старт. До тех пор каждый, кто будет в курсе этого дела, потенциальная жертва Риордана. А ты не слишком самоуверен? Поверь мне, с деньгами Риордана за плечами я могу быть уверенным в себе ровно настолько, чтобы не переживать об успехе своего дела. И когда я говорю тебе о том, что владелец Риор уберет любого, кто хотя бы мимолетно заметит на его идеальной репутации хотя бы микроскопическое пятно грязи, я имею в виду, что от этого человека не останется даже пыли. Но если это действительно так, тогда как ты собираешься уцелеть? Просто он не узнает обо мне. Я буду оставаться в тени. И тебе советую тоже. Повторяю, любой, кто будет владеть информацией о том, что Дориан Риордан, миллиардер с горстями бриллиантов в руках, собрался спонсировать сутенерство, автоматически покойник. Ты, я или любой, кто просто услышит его имя, в этом деле краем уха. Так что не трепайся, если хочешь жить. Я всего лишь акула, могу разорвать на части. А он мегалодон, способный проглотить любого, не пережевывая. Так что если хочешь от кого-то избавиться, выдай ему эту информацию, и Риордан все сделает за тебя. Не найдешь даже пыли от человека. Видео резко оборвалось. Энтони, снимая с себя рубашку, захлопнул ноутбук. Мое сердце буквально вырывалось из груди от силы и частоты ударов. Это облава. Зачем Энтони втянул меня в это? Думал, что я захочу или смогу шантажировать людей, имена которых были произнесены на этой записи? Или думал мне отомстить за обиды прошлого? Или, может, он вообще не думал, когда разглашал налево и направо мое имя? Сначала полиция, потом бандиты, а теперь совсем плохо. Риордан. Создав новую почту, я залила на нее видеоролик и, убедившись в том, что сохранила его, уже хотела его удалить своими трясущимися пальцами. Как вдруг здравый смысл напомнил мне о том, что этот компромат может стать для меня тем самым щитом, который в итоге прикроет мою жизнь. Если Дориан увидит это видео, он наверняка решит, что я замешана в его вложениях. Так как я здесь, как назло, упоминалась неоднократно. Узнай же, что я эту запись видела, он и вправду может. Нет, как ни крути, Дориан не должен был узнать о том, что знаю я о его вложениях, о которых он, может быть, и сам пока еще не догадывается. Или он все-таки в курсе? Выйдя из своего нового аккаунта и убедившись в том, что почистила историю браузера, я захлопнула ноутбук и, положив его назад в комод, вернулась на место, на котором только что сидела. Нагнувшись, я подняла с ковра полиэтиленовый пакетик, в котором прежде лежала флешка, после чего, протерев саму флешку футболкой, чтобы не оставить на ней отпечатков своих пальцев, вложила ее обратно в пакет. В момент, когда я вкладывала пакет в задний карман джинс и уже разворачивалась, чтобы выйти из комнаты, дверь в спальню внезапно распахнулась, что заставило меня резко дернуться и едва ли не отпрыгнуть назад. Это был Дориан. Всего лишь Дориан, а не бандиты, отследившие флешку по тайному жучку, встроенному в нее спецагентами. Да, я пересмотрела массу кровавых боевиков и знала, что к чему в подобных делах. Дориан явно не ожидал от меня подобной реакции, потому что буквально замер на пороге. «Ты чего?» — наконец настороженно спросил он. От его неприкрытой настороженности по моему телу мгновенно пробежал холодок. «Он что-то знает? Если нет, тогда я выйду из этой квартиры. Если подозревает, тогда шансы в 50 на 50. Но если знает...»